Следовательно, основная задача в борьбе с этим злом в государственном масштабе состоит в том, чтобы не дать папиросу молодому человеку перекрыть дорогу для вступления в ряды курильщиков все новых и новых молодых людей, прервать цепную реакцию распространения курения, остановить заразу. Нужно лишить возможности курильщика, в особенности начинающего, получать сигареты. Мне иногда говорят: «Вы, Федор Григорьевич, слишком строго судите курильщиков и любителей выпить. Привычки эти дурные и даже вредные, с этим никто не спорит, но они слишком долго укоренялись в людях, чтобы покончить с ним разом. Максимализм в таких делах излишен». «Да, это верно, я это вижу. Мои суждения о пьянстве и курении бывают резкими, категоричными, но я их не считаю чрезмерными. Более того, я заметил, что хирурги, специализирующиеся в легочных болезнях, охотно разделяют самые максималистические мнения о борьбе с курением и пьянством. И это естественно и закономерно. Если другие люди только слышат, а иногда краем уха, о пагубе никотина и алкоголя, то хирурги, вторгаясь скальпелем в область легкого, своими глазами видят страшный след, оставляемый в организме этими агентами. Что же до меня, то я не только в течение ряда лет руководил институтом пульмонологии, но и с молодых лет изучал природу рака легких, разрабатывал методику операции при этой болезни, которая, как я уже говорил раньше, встречается у курильщиков в 20 раз чаще, чем у других людей. Протест против никотина и алкоголя у меня, можно сказать, профессиональный, выстраданный, в процессе труда и раздумий над судьбами людей. Впрочем, я знаю и другое правило. Плох тот ученый, который полагается только лишь на собственное мнение. Способный слушать других и критически относиться к своим выводам, пожалуй, основная черта исследователя. Что же думают по поводу курения мои коллеги, отечественные и зарубежные? Не буду тут называть фамилии, но приведу наиболее распространенные мнения врачей и ученых, с которыми я встречался в нашей стране и за границей, и с которыми у меня велась беседа на эту тему. Вот одно мнение. Для борьбы с курением нет другого способа, как повысить цены на табак и папиросы в 20-30 раз, а затем вовсе прекратить производство табака государством. Люди будут сами выращивать табак, возражают на это. Нужно запретить частным лицам посадку табака на приусадебных участках. Нам ведь важно, чтобы дети и юноши не начинали курить. А если каждая папироса будет стоить хотя бы 50 копеек или рубль, то вряд ли наши дети начнут курить. Говорят, что в таком случае люди, привыкшие к табаку, начнут употреблять сушеную траву и другие суррогаты. Но, во-первых, это долго продолжаться не может, так как человек при таком курении не будет получать наркотик, из-за которого он, собственно, не расстается с сигаретой. Второе, и это главное, такой способ будет применяться только старыми, заядлыми курильщиками, которым нужно чем-то заглушить развившуюся у них потребность в наркотике, но не молодыми, еще не курившими людьми следующего поколения. Другие полагают, что начнется контрабандный ввоз из-за границы, а также подпольная продажа табака. Но, по-моему, это возражение не обосновано. Например, в Ленинграде выкуривается за год около 5 миллиардов папирос. Такое количество табака провести контрабандой или вырастить тайно невозможно. Во всяком случае, мальчишкам такой редкий и драгоценный продукт не достанется. Заметим, между прочим, что условия для борьбы с посадками табака частными лицами несравненно более благоприятны, чем в случае борьбы с производством алкогольных напитков, которые, в отличие от посадок табака, можно готовить тайным образом в закрытых помещениях. Нередко высказывается мнение: государственная казна в случае прекращения производства табака потерпит большой урон. Надо быть экономистом, чтобы знать эту проблему. Но мне кажется, что в социалистическом государстве найдутся средства для сбалансирования этих временных потерь. Временных потому, что в случае решительных мер должны высвободиться производственные мощности, посевные площади и люди, занятые сейчас производством табака и табачных изделий. Но вот еще одно мнение. Резкое прекращение выпуска сигарет может подействовать подобно гидравлическому удару и вызвать нечто вроде шока у курящих. Да, конечно, с этим нельзя не считаться. Но мне думается, при наличии мощных средств пропаганды, газеты, радио, кино, телевидение, можно решить и эти вопросы. Надо надеяться на ум народа. Народ всегда верно оценит мероприятия, направленные на его пользу. На мой взгляд, необходимо на каждой этикетке всех табачных товаров указывать: а. количество никотина, б. опасность раковых субстанций в табачном дыме,